эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из современных календарей 3 сентября 2020 года, четверг. В виртуальной студии находится Евгений Роденко, сегодня ведет и находится за пультом. Сказитель сегодня у нас Дмитрий Белоусов. Здравия тебе, Дмитрий! Здравия! И Светлана Большакова находится в чате, будет принимать ваши вопросы и реплики. А тема сегодняшнего живого эфира – история пьянства на Руси. Виновники. Напомню, как будет сегодня проходить живой эфир. В первой части Дмитрий раскроет тему сегодняшнего живого эфира, а во второй части будет отвечать на вопросы, которые поступили на наши ресурсы от наших радиослушателей и зрителей. Напомню, что свои вопросы вы можете задавать на нашем сайте. Это slavradio.org, чат-беседка, канал в YouTube, youtube.com/slavradio, и в группе ВКонтакте, это vk.com/slavmir_org. Все ваши вопросы и реплики принимает Светлана Большакова. Дмитрий, я передаю тебе микрофон, можешь начинать, не будем задерживать. Спасибо. Итак, у нас история пьянства на Руси, история насаждения пьянства на Руси. Лекция очень большая, поэтому устраивайтесь поудобнее. Поехали. Вопреки широко бытующему мифу, что русские всегда, еще с Древней Руси, были гораздо выпить, это ложь, это обман. Предателями и либералами навязывается западная ложь, что русские пьют больше всех в мире, что это генетическая особенность русской нации. И сегодня действительно у многих иностранцев Россия ассоциируется с водкой. Первое изображение. О любви нашего народа к алкоголю халуи Запада упоминают как о чем-то само собой разумеющемся. То же самое в телевизоре, в статьях. Ведь кино с телевизором работают по лекалам Запада. Поэтому в фильмах и передачах пьянство специально выпячивается. Ну, вспомните, например, те же фильмы, особенно «Сенсационные охоты», или рыбалки, или те же ментовские войны. Сплошная водка, водка, водка. Положительные герои кино лихо пьют стакан за стаканом, не пьянее. А отрицательные герои буйствуют или раскисают в хмелю. Но кто из вас осознает, что вам промывают ваше подсознание? А вы все подопытные. Действительно, пьянство сегодня – огромная социальная проблема, с которой в России вроде бы борются давно и совсем без успеха. Но была ли наша Русь олицетворением пьяного угара? Доказательства русского пьянства западники выводят из глубины веков. Мол, в летописях написано. Второе изображение – это князь Владимир. Тот самый. Князь Владимир Святославович – великий распутник, у которого там 1000 жен было и наложниц. Так вот, когда, мол, к нему пришли проповедники разных религий, мусульманин рассказал про запрет на вино – и Владимир Креститель указал, что такая вера для нас не подойдет, потому что, и цитируют господа западники, «веселе Руси, питье еси, не может без этого быть». Это вранье, нет такого. Вот это церковное вранье очень многие повторяют и повторяют. Оно уже вбито в ваше подсознание. А факты истории говорят об обратном. Пьянство на Руси никогда не было национальной традицией. Все было совсем наоборот. Русь всегда была трезвая. Пьяная тематика не отразилась ни в русском изобразительном искусстве, ни в старых песнях, ни в сказках, ни в богатырских былинах. Нет, нигде. Пьянство нам и навязывали, и навязывают западные вруны, эти горе-просветители диких славян. Мы сейчас пройдем по всем историческим этапам насаждения алкоголя на Руси. Я наглядно вам покажу, как вам врут, врут и врут. Начнем с алкоголя как такового. Пьянство на Древней Руси просто не могло быть. Не потому, что русские были такими трезвенниками. Нет. Просто ничего из крепкого алкоголя на Руси не было. Вот не было. Все существующее было слабоалкогольным. Ну как, нынче квас, кефирчик там в 1%. Явно недостаточного, чтобы свалить крепких русских мужиков, закаленных веками выживания без машин и лекарств. Как говорится, с постоянной гимнастикой мечами и спортивным бегом за врагами по пересеченной местности. Ну а женщины Руси не пили алкоголь вообще. Никогда. Третье изображение. В основе алкогольной картины наших предков был мед. Сахара для простых людей на Руси не было аж до 18 века. Только в 1704 году распиаренный западниками немец Петр I Окаянный нагадил и с медом. Он распорядился переписать все пчелиные заводы и собирать с них пошлину. Ну а раз правительство решило на меде заработать, мед стал резко исчезать. Тогда царь-алкоголик решил заменить сладкое лакомство и открыл первую в России сахарную палату. Но это было уже в 18 веке. А в древности мед заменял сахар во всем. Мед был основой и сладости, и алкоголя, ведь мед прекрасно бродит. Пивной мед – это не русское изобретение, им еще римляне наслаждались. В латинском языке римлян есть слово «мел» – сладость, есть слово «нолсон» – медовый напиток. Мед был у древних германцев, у скандинавов и особенно у древних литовцев. Естественно, на Руси мед был всегда. Арабский путешественник X века Ибн Рустам пишет, цитирую, «Руссы имеют медовый хмельный напиток». В другом месте. «Древляне дают Ольге дань не пчелиным, а питным медом». Это 946 год, X век. И, кстати, после этого псевдокрещения князь Владимир приказал раздать новоявленным христианам меды и квасы. Четвертое изображение – хлебный квас. Хлебный квас на Руси впервые упоминается в летописи 1056 года. Конечно, повсеместно приготовляемый хозяйками Руси квас и ржаного хлеба был слабоалкогольным. Это где-то 0,5-0,8%. Любая хозяйка сегодня может приготовить такой квас и убедиться, что крепости там нет. И когда вам сегодня алкомаркетологи впаривают, квас был настолько крепок, что он рубил с ног, отсюда и произошло выражение «квасить». Ребята, это реклама, это ложь. Такого не было никогда, вплоть до конца 17 века, то есть до времени Петра I алкоголика. И, кстати, такими же слабоалкогольными были квасы из яблок, из клюквы, из ревеня. Люди, поймите, наконец, у вас лапша алкогольных маркетологов не просто на ушах, она уже до колен висит. Но вернемся к меду. С добавлением меда делали много разных напитков. Сыта, сбитень, пуры, меды. Сыта – это вода, подслащенная медом. Ну, этакий разварной мед на воде. Один из рецептов приготовления сыты заключается в заливании кипятком медовых сот, заложенных в бочку. Ну вот какой тут алкоголь? Господа маркетологи, хватит врать. На основе меда делали два типа напитков – меды и квасы. Пятое изображение. Медовый квас – это такой тонизирующий, слабоалкогольный, охлаждающий напиток, обогащающий организм полезными веществами и насыщающий его энергией. Раньше их еще называли медвяными квасами. Крепость тоже – около 1%. Кефирчик современный. Этот напиток наши прадеды любили за аромат, за вкус, за способность хорошо утолять жажду. Он быстро восстанавливал силы, повышал работоспособность. Выдающийся знаток медоварения – профессор доктор Цесельский писал в конце XIX века: «Счастливы будут те времена, когда вместо водки и пива наш мужичок будет подкрепляться собственным напитком, приготовленным из меда и фруктов». Шестое изображение – это книги. Кто не читал его книги, вот в частности «Медоварение или искусство производства напитков из меда и фруктов», я рекомендую, очень интересно. Даже современная медицина подтверждает пользу кваса из меда. Это действительно целебный напиток. Его можно приготовить в домашних условиях. Он действительно влияет благотворно на организм, улучшает обменные процессы, работу кишечника, там много чего. Рецептов полным-полно. Вот только кто нынче из хозяек способен сделать домашний медовый квас? Да единицы. Все идут в магазин за той химией, которая пить нельзя, которая вредна. Далее. Пятной или пьяный мед. Вот это исконно русский напиток, традиционный напиток. Смешивали 2/3 меда с соком ягод, любых ягод. Была и клюква, брусника, рубина, смородина, вишня, малина. И ставили бродить. Назывался такой мед ставленным. Естественно, в дубовых бочонках. Седьмое изображение. Затем несколько вот раз переливали. И вот в этих вот засмоленных дубовых бочках зарывали в землю. Получался результат естественного, то есть холодного брожения пчелиного меда с соком ягод. Впервые о ставленном меде упоминается в нашей летописи 880 года, то есть 9 век. Выдерживали этот ставленный мед много-много лет. Обычно в летописях упоминается на княжеских пирах мед 35-летней и 40-летней выдержки. Ну, обычный минимальный срок хотя бы 15-20 лет. Я повторяю, 20 лет выдержки. Современные производители коньяков и бренди с их 5-7 годами выдержки нервно курят в сторонке. Вот сравните еще раз. Там 5 лет, а здесь минимум 20. Сравнили, да? Про 35-40 я уже даже не заикаюсь. Хотя бы 20. Наши деды пили минимум 20-летние выдержки. Люди, вы осознаете, что сейчас вы пьете помои? И богатые тоже пьют помои. Те же самые, ну не 7 лет, ну, получше чуть-чуть. По понятиям наших прадедов, ставленный пятной мед был очень крепок. А знаете, сколько там было? 8-10 градусов. Слабое винцо, как скажет сегодняшняя молодежь. В последующие века в забродившее сырье стали засыпать хмель. Его стали называть хмельным медом и получили крепость 10-16. Тоже венцот. Восьмое изображение. Рецепт приготовления такого хмельного меда полностью описан в домострое. Том самом, том знаменитом, который никто не читал, но все феминистки и подкаблучники истерят и осуждают. Прочитайте сначала. После навязывания греческого христианства появилось резкое имущественное расслоение на Руси, ну, как обычно. И вот тогда наравне со ставленным медом стали делать вареный мед, просто стали добавлять воду, что ускорило и резко удешевило процесс производства. Вареный пятной мед был легко доступен. Собственно говоря, сам вот процесс вот изготовления этого вареного меда, он похож на приготовление пива. Мед варили из старых запасов, то есть из того, что осталось, имеется. Такой мед считали низким по качеству. Зато готовили их всего за 2 недели. Его крепость тоже была невысокой – 3-4%. Больше всех его варили степные земли Южной Руси, где были проблемы с бортничеством, и мёд возили из лесистых княжеств севера. И в итоге, начиная с XI века, что был? Был вареный мед для простого народа и ставленный мед для знати. Обращаю ваше внимание на 3 важнейших факта. 9 изображение. Посмотрите на господ священников. Во-первых, на Западе пили много и часто. И в первую очередь священники. Но у всех племен и народов Древней Руси к пятному меду было одинаковое отношение. Это не повседневный напиток. Это религиозный напиток. Он считался даром богов. И, соответственно, его пили не каждый день и даже не каждый месяц. Его пили только в особых случаях, разделяя трапезу с богами. А пчелы считались связующим звеном. Понимаете, наши прадеды пили вот этот мед несколько раз в год. То есть на княжеских пирах, поминальных тризнах, праздниках рода. То есть не каждый месяц, не каждую неделю и даже не каждый квартал. Когда вам говорят о другом, вам нагло и цинично врут. Во-вторых, о крепости напитка. Крепость в 16% – это максимум при брожении. Ведь спиртные напитки делались путем брожения, а дрожжи начинают погибать при 15-16 градусах. Поэтому все русские напитки были слабыми. 10 изображение. В-третьих, процесс питья очень сильно отличался от современного. В чарку наливали меды и пускали по кругу. Причем каждый русич мог сделать только 1 или 2 глотка из этой чарки. Никто чарками не пил. Ну не надо врать-то. Если вы сделаете 1 глоточек из чарки, какое тут пьянство? Технология изготовления традиционных русских пятных медов была близка к изготовлению вина. Эту технологию наши предки постоянно развивали и достигли необычайных высот. Оно действительно было качественным, вкусным и полезным. Еще раз подчеркну, что на Руси все это существовало десятками веков. К сожалению, при Петре I Окаянном все знаменитые мастера медоварения были убиты, все записи со старыми древнерусскими рецептами уничтожены. Рецепты мы знаем теперь только с 17 века. Ну а в простом народе, как говорится, у бабушек передаваемых устно, древняя технология медоварения была утеряна только в 20 веке, после большевистской революции. Теперь вернемся к лживой сказке про выбор веры и выдуманной фразе князя Владимира. Вот та самая «Веселе Руси питье еси». 11 изображение. Сразу отметим, вот это все фантазии монахов. Аналогичные бродячие сюжеты известны в преданиях разных народов. Именно так монахи-летописцы от церкви объясняли неграмотному народу, почему князьями принята та или иная религия. Ну, естественно, задним числом, задним веком. Вот все эти сказки, все эти фразы, все это ложь. Я напомню, что из 5 официальных жен князя Владимира Святославича, из 5, кстати, да? А вот христианин, ага, сейчас. Минимум 3 были христианками. Это гречанка, чешка и болгарка. И, естественно, имели при себе и священников, и службы, и книги. То есть, понимаете, 3 уже были христианками. Какой тут выбор вер? Вы вообще о чем говорите? 12 изображение. Это картина. А еще у князя был гарем из 1000 женщин. Святой? Ну, просто святой. Процитирую Михаила Ломоносова, нашего великого ученого. Сверх своих законных жен держал наложниц в Новигороде, в Вышгороде, на Берестове и в Белогороде больше 1000. И сколько сотен христианок было в его гареме? 2, 3, 5 Да и вообще к 9 веку на Днепровских землях уже не один год жили христиане. Там была построена не одна церковь. Ну какой тут выбор веры? Какое изучение каждой? Ну что это за бред-то вообще? Лапша с ушей падает. И с запретом на вино это тоже ложь. Пророк Мухаммед запретил своим последователям перебродивший сок винограда. Господа вруны, Коран прочитайте. А в мусульманской Волжской Булгарии, с которой контактировал князь Владимир, употребляли напитки на основе того же забродившего меда. И никогда от них не отказывались. Понимаете, вот все по швам трещит, стоит только копнуть. А сказка про выбор веры, она из повести временных лет. 13 изображение, посмотрите на нее. Вот эта разрекламированная повесть известна ныне в 3 очень поздних списках. Это Радзивилловская, Лаврентьевская и Ипатьевская. Но вам ведь не говорят по телевизору, что оригиналов у нас нет и никогда не было. Как нет компиляций 14-16 веков, сделанных по этим текстам. Повторяю, нет у нас ничего натурального. До нас дошли даже не сами компиляции, а различные варианты их бумажных списков, сделанные не ранее конца 17-18 века. Кто не понял, я повторю. Есть копии 17-18 веков, на художественные копии 14-16 веков, самого свода, написанного спустя 200 лет после событий. Копии на копии... Спустя 200 лет – это бредятина. На самом деле выбора вер быть не могло. В принципе, вера не товар, ее не выбирают. Это получше, но подороже, а это дешевле, но похуже. Вера всегда одна, и к ней приходит не разумом и не логикой, а душой. А теперь мы сравним отношение к пьянству на Руси и в странах Запада. По любым скандинавским сагам легко увидеть, что пьянство было престижным. Герои бахвалятся объемом выпитого спиртного. Вот 14 изображение – это герои Вальхалли. Пили скандинавы из костяных рогов, пили из чаш, которых было в достатке. Рога украшались руническими надписями, оправлялись серебро. Именно у скандинавов родились игры «Давай проверим, кто кого перепьет». Описание перов морем-океаном Хмельного можно встретить в германском, английском, французском эпосе. Римский историк Публий Тацит, это, значит, конец 12 века, писал о пьяницах-германцах. Цитирую: «Беспробудно пить день и ночь ни для кого не постыдно». Вот так вот. Перепой всячески превозносился и в средневековых песнях вагантов, и в шедеврах эпохи Возрождения. Ну, вы почитайте. Это произведение, например, того же итальянца 14 века Джованни Боккаччо, или англичанина 14 века Джеффри Чосера, или француза 15 века Франсуа Рабле. Там любого, кого не возьми. Но на Руси-то пьяная тематика не отразилась ни в искусстве, ни в песнях, ни в былинах. В Древней Руси пьянство доблестью не считалось. Наоборот, система правоверных, я не оговорился, правоверных ценностей пропагандировала трезвость. Правоверных, тех, которые нынче называются православными. Я, кстати, процитирую Ветхий Завет. «И сказал Господь Аарону, говоря, вина и крепких напитков ты не пей, и сыны твои с тобой не пей». Это Левит 10:18. 15 изображение. Значит, есть такой христианский богослов 4 века, один из учителей церкви, Ефрем Сирим. Он жил в 4 веке. Так вот он писал: «Пьянство не дает места Господу, пьянство отгоняет Духа Святого». А церковный писатель того же 4 века, архиепископ Кесарии Каппадийской, был такой Василий Великий, писал почти то же самое, слово в слово. «Пьянство есть начало безбожие, как омрачение разума». Вот я хочу спросить господа, которые говорят, что они православные, а ничего? Не бьется? Нет? Не икается? Нет? Ну, идем дальше. По данным Института социологии РАН конца 10-х годов, 79% жителей России относят себя к православным. И одновременно, по данным Всемирной организации здравоохранения, 90% россиян употребляют алкоголь. Господа верующие пропойцы, а вы помните слова апостола Павла: «Пьяницы Царство Божие не наследуют». И, кстати, убитый пьяными рабочими в декабре 18-го архиепископ Никон Рождественский постоянно твердил практически то же самое. Говорит сатана бесам и его подчиненным: идите, приучайте христиан к пьянству. Точка. Может, подумаете, господа православные, насчет пьянства-то? Ну, а мы вернемся в 10 века. 16 изображение. Православный монах 11 века, наш русский, преподобный Феодосий Печерский, духовный наставник князя Святослава Ярославовича, убедил его сократить пиры. Очень воздержанным в питье, алкогольном питье, оставался один из самых знаменитых князей Руси, Владимир Всеволодович Мономах. Это конец XI, начало XII века. У него есть знаменитое поучение к детям. Так вот, князь Мономах писал: «Бойтесь всякой лжи, пьянства и любострастия, равно гибельного для души и тела». Точка. Эту линию продолжил внук Мономаха, великий князь Владимирский, Андрей Юрьевич Боголюбский. Это тоже XII век. Князь вообще полностью прекратил традицию пиров и с боярами, и с дружинниками. Есть такое книжечка, изречение «Пчела». 17 изображение – это сборник мудрых изречений 9 века. Он был очень широко распространен на Руси, вот в 9-10 веке. Так вот, в нем, что говорилось: «Бойся не вина, а убийство». А и сборник, тоже достаточно знаменитый документ, 1076 года, писал: «Мед веселе дан бысь Богом, а не на пьянство сотворен». Собственно говоря, пьянство на Руси нещадно высмеивалось во множестве ставших народными пословиц и поговорок. Если вспомнить вот эти древнерусские поучения против пьянства, это сатирические «Служба кабаку», «Повесть о бражнике», «Песня не послушали у молодец», «Повесть о горе злосчастья». А, например, в XV веке особую известность приобрело на Руси слово о высокоумном хмеле и худоумных пьяницах. Причем вот отрывки из которого полезны и сегодня для современных алкоголиков. 18 изображение. Ну и плюс на Древней Руси старики-хранители вели неустанные проповеди трезвого образа жизни, постоянного, как тогда говорили, трезвения. И не только при застольях с возлияниями, но и во всех излишествах. И на том свинстве, которое сегодня так насаждается Западом в нашей стране. При этом есть масса публикаций советских врунов 20 века с мутными цитатами будто бы хронистов древности. Цель предателей – убедить людей, что у славян пьянство было всегда. Приведу три разбора лжи из весьма гадкой книги «Алкоголь в славянском язычестве». Так вот, византийский историк, там есть цитаты вроде бы, да? Византийский историк 7 века Феофилакт Симокатта, это конец 6-го, начало 7 века, пишет о войне ромеев со славянами. «Стояла ночь, и варвары, склоненные ко сну опьянением, видели сны». Это из его «История правления императора», где он прославляет императора Маврикия, воевавшего со славянами. Причем сам жил то в Египте, то в Константинополе. То есть это цитата врагов. Персидский ученый 9 века Ибн Русте пишет о славянской земле. Цитирую, «Хмельной напиток приготовляют из меду». И что? Меды мы уже разобрали. 19 изображение. Немецкий хронист 12 века Гельмольд из Бассау пишет о западных славянах. О язычниках, как он пишет. «Во время пиров и возлияния не пускают в круговую жертвенную чашу». Пускают. И что? То есть, понимаете, вам впаривают либо общеизвестный факт ни о чем, да? Ну, пускают в круговую чашу, и что? Да, значит, ну, приготовляют напиток из меда, и что? Либо какое-то вранье, прославляющее врагов. И больше вот в этой книге ничего нет. Зато в русских летописях четко прослеживается негативное отношение к алкоголю. Видна и закономерность. Пьянство в летописях связывалось или с отрицательными героями, или с поражениями. Приведу 5 отрицательных примеров из летописей. Первое. Князь Святополк Владимирович в 1016 году устраивает пьянку для войска перед проигранной битвой под Любичем. Ну, реально этого не было, просто новгородцы Ярослава форсировали Днепр ночью. Но написали. И сослались на пьянку. Второй пример. Заговорщики-бояре в 1174 году перед убийством князя Андрея Боголюбского спустились в винный погреб и пили вино. То есть вот перед убийством нужно обязательно попить вино. Связочка. Третий пример. В 1377 году вся русская рать Нижнего Новгорода на берегу реки Пьяны сняла брони и пьянствовала заранее будущую победу. А татары из Золотой Орды подошли к их лагерю и устроили в нем побоище. И в тексте «Побоище на реке Пьяне» из Симеоновской летописи названа причина – «За Пьяной люди пьяны». Ну, посмотрите, изображение 20-е – это карта. Четвертый пример. В 1433 году московский князь Василий II, который будет темным, щедро угощает московских ополченцев перед проигранной схваткой на реке Клязьме со звенигородским князем Юрием Дмитриевичем. Летописец отмечает, многие от них пьяными били, с собой мед везли, чтобы пить еще. Ну, реально Василий II не верил в битву и вез меды, рассчитывая на братани. Но, тем не менее, опять. Выпил, значит, проиграл битву. А в 1445 году тот же Василий II пирует перед тем, как его разгромили татары. То есть, понимаете, и так вот все русские летописи. Там просто вот красными буквами на лбу написано «Не пей, иначе проиграешь». На Западе описана противоположная тенденция. Пьянством на Западе хвастались. Пьянство выставляли на показ. При упоминании о средневековом застолье у наших неучей, у наших митрофанушек встает перед глазами такая красивая фантазия из художественной литературы. Длинный стол, изысканные блюда, серебряные посуды, золотые кубки, а шикарно одетые благородные дамы и рыцари с куртуазными манерами ведут беседы и читают сонеты. Сейчас! Высосали из пальца. Вы до каких пор будете верить художественным книгам? Это вранье все. Описания кутежей сохранились. Вот множество есть придворных хроник из Рима, Парижа, Лондона. Именно поэтому западные пьянки Средневековья очень легко описать. Очень. 21 изображение. Давайте я вам опишу. Особенно для тех, кто вот слюну пускает о средневековом застолье на Западе. Полутемный зал. В этих залах удушливо коптят факелы и сальные светильники. Лица за столом обезображены оспой. Кавалеры и дамы, усыпанные вшами, рвут мясо руками, обгрызая и высасывая маслы. Жир стекает по пальцам и рукавам. На полу копошатся собаки, возятся уродцы и карлики. Заглушают общее чавканье вознёй и голубыми каунадами. Жирные руки вытирали, а волосы слуг, а шерсть собак. Причем по традициям Запада большинство сморкается в скатерть. Блюет под стол, гадит по углам. А те, кто упился, засыпают прямо за столом или падают под стол в луже блевотины. Над упавшими издевались шуты, гадили им на физиономии на потеху остальной публики. Подобные вещи были обычными даже при королевских дворах. Представили? Ну как вам зрелище вашего красивого Запада? Нравится? 22 изображение. По нашему Зомбо ТВ женщинам регулярно показывают сериал «Великолепный век» 2011 года. 155 серий прославления турок и промывки женских мозгов. Но вот вам реальный факт из 16 века. Роксолана, жена Сулеймана Великолепного, когда тащила на престол своего сына Селима, привлекая европейцев в помощь. И от своих западных друзей ее сын приобрел дикую алкогольную зависимость. Он получил прозвище Селим II Пьяница. Это 16 век. И он не один такой. В 9 веке византийский император Михаил III, последний правитель Амарейской династии, пил так, что его тоже называли Михаил Пьяница. Но ведь ни одному из русских князей даже в пасквилях врага подобные прозвища не приклеивались. А ведь можно еще вспомнить пьяные секс-оргии первого века римского императора Нерона. Там каждый второй такой алкоголик. И западная церковь, она такая же пьяная. Вот свидетельство современников. Епископ Каутин Турский постоянно, цитирую, «так напивался вином, что лишь несколько мужчин могли унести его от стола». Епископ Суассонский почти 4 года пребывал в беспамятстве из-за постоянного пьянства. А святой Арнульф из Меца и святой Арнольд из Суассона вообще проповедовали своей пастве пить пиво вместо воды. Ну как вам, нравятся алкоголики Запада? Алкоголики Европы? И не надо истошно кричать про культурность Запада. Вот тот же император Михаил III, простите мой французский, любил тех, кто на приемах громко испускал газы. Вот такой был просвещенный император. Пару слов о морали Запада под пьянку Средневековья. Даму о желании секса с кавалером никогда не спрашивали. Для жены постоянные были мужские пьяные утехи поколотить благоверную и измены. В мирное время ублажали служанки собственного дома или крестьянки из окрестных сел, а в военных походах следовавшие за отрядами проститутки или женщины покоряемых селений. И далее в веках на Западе не лучше. 23 изображение. Распиаренный в советское время поэт начала 19 века лорд Джордж Байрон, знаете такого, да? В советское время очень его пропагандировали. Так вот, он известен не только своими сексуальными похождениями и с женщинами, и с мужчинами, но главное – алкоголизмом. Особенно Байрон любил свински напиваться. У него была любимая чаша, сделанная из человеческого черепа. Пока не нажрется, как свинья, так и пил. Теперь поговорим о терминах. Вино известно на Руси с 9 века. Привозилось оно из двух мест. Из Византии и из Ближнего Востока. Первое называлось греческим, второе – сурьским, то есть сирийским. Любое вино, любое, подчеркиваю, русичи пили разведенным с водой в соотношении 1 к 20. Для тех, кто не расслышал, повторяю, 1 к 20. Вот возьмите бутылочку вина современной 0,75 и разведите в 15 литрах воды. И что, много алкоголя получите? А вот такое пили наши предки. Далее водка. И предатели, и алкогольные пропагандисты вам взахлеб рассказывают, как в Москву был привезен виноградный спирт еще в 1386 году. 14 век. 24 изображение. Действительно, 12 лет. С 1386 по 1398 годы генуэзские купцы поставляли в Московское княжество виноградный спирт. Было. Но! Вруны вам ведь не говорят, что применяли этот спирт как лекарство снаружи. Никто из наших предков в этом 14 веке этот спирт не пил. Ну, хватит врать. А в 1429 году этот виноградный спирт даже снаружи признали вредным для здоровья и запретили к ввозу на Русь. Вот так. Особо наглые вруны вам рассказывают, что водка была на Руси и раньше 1386 года. Ну, с обычной западной клеветой русские выпить любили всегда. Это ложь. Видимо, таким горе-открытием способствует стопка бумажек с вечно-зелеными президентами. Гранты там всяким. Путаница добавляет глупости современных митрофанушек. А правда в том, что не надо объединять современную алкогольную 40-градусную смесь ни с техническим раствором начала нового времени, ни с лекарственным препаратом средних веков, ни с безалкогольным настоем древности. Это четыре совсем разных жидкости. Начнем с напитка наших прадедов. О том, о чем молчат просто как вздох все пропагандисты. 25-е изображение. У советского лингвиста Павла Яковлевича Черных в современном историко-этимологическом словаре русского языка есть однозначное утверждение, что такое водка. Так вот, цитирую. «На первых порах употреблялось как название лекарственного, неалкогольного напитка, сиропа, настоя из целебных трав, корней и прочего». То есть водка, или правильно, водка через «т». Водяная настойка предков для лечения. И это чистая правда. На воде, на травах. Был безалкогольный общеукрепляющий травяной настой, значит, который до сих пор широко используется знахарками в народной медицине. Рецепт водки наших предков – это собранные травы залить живой родниковой водой и настаивать 4-5 часов. Это так называемый холодный способ приготовления водки. На него требуется в 1,5-2 раза больше трав на порцию, чем при настоянии в кипятке, зато сохраняются все полезные вещества. Рецепт вроде бы такой простой, но на самом деле это целая наука, и сейчас уже не соберешь. Надо знать, в какое время, как собирать каждую травку, и как ее правильно сушить, как хранить. 26-е изображение. Состав травяного настоя водка входили травы 99 сортов. 99. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Причем эти водки различались по направлению лечебного действия. Водка желудочная, водка легочная, водка сердечная. Ни у каких народов мира ничего подобного никогда не было и нет. Гордитесь своими предками. И грустите, что это уничтожено. Последние 3 века. Вот этот факт травяной настойки предков породил различные фантазии. Море фантазий. Есть такой кулинарный историк Вильям Похлебкин. Вот он в 1991 году выпустил очень спорную книгу «История водки». По существу это гимн современной водки, тому самому разбавленному спирту. Но среди строк этого гимна Похлёбкин писал: «Водка по-русски – это уменьшительное, ласкательное слово от воды». И многие митрофанушки теперь это повторяют. Но и писатель Борис Родионов, тоже, кстати, историк, и лингвист Моисеенко, и исследователь Александр Российский доказали, что все, что написанное, это литературный вымысел. 27-е изображение. В 2011 году у Бориса Родионова вышла книга «Правда и ложь о русской водке». Книга весьма неплохая, хотя и так, растянутая. Можно было подсократить. Ну, рекомендую почитать, очень интересно. А себя Борис Викторович даже стал называть антипохлёбкиным. И повторю оттуда фразу. В русских документальных источниках не единожды зафиксировано написание слова «водка» не через букву «Д», а через «Т» – «водка». Надеюсь, любому неучу понятно, что написание слова «водка» через букву «Т» опровергает его происхождение от слова «вода». Понятно, да? Потому что там настойка на травах, там не вода. Теперь вторая жидкость. Это лекарственный препарат, на воде тоже, в средние века. Иностранцы-аптекари на Руси использовали латинское слово «аквавита». Но так как объем лекарства был мал, у народа, то есть в народной речи, это приняло уменьшительную форму – аквавитка. Очень быстро в русском языке начало ушло, и осталась только витка. Ну, а потом стала и водка. Теперь о техническом растворе начала нового времени. Третья жидкость. 28-е изображение. Знаете, есть такой Московский фармацевтический музей. Там есть библиотека. В библиотеке есть сборник с чудным названием «Сказания о всяких промыслях и указы об иконном мастерстве и о серебряном рукоделии и иных вещах». Ну, по существу, это сборник химических рецептов. Он был издан в 17 веке по более древним записям. Химические смеси получали посредством ввода тех или иных ингредиентов в состав. И вот сам процесс таких соединений получил наименование «водка». А полученная смесь стала называться просто «водка». Вот оно название. Напомню, что и сейчас, в наше время, смесь азотной и соляной кислот называется «царская водка». Вот оно, название и пошло. Итак, до 15-16 века русский народ жил по обычаям предков. Весь народ, от князя и епископа до крестьянина, составлял одно целое. Жил одной общей жизнью, представлял один русский мир. И на пирах, на праздниках, на свадебных обрядах или погребальных народ пил свои старинные напитки – меды, квасы, сбитни, сыту. Понятно, что князь или епископ пили еще и виноградные виды, и меды у них были получше. Но все русские пили питье домашнее, здоровое, пьянство не было совершенно. Пьянство на Руси было немыслимо. Халуи Запада вам просто нагло врут. 29-е изображение. Производство на Руси водки, а правильнее хлебного вина, началось только в середине 15 века, и называлась эта жидкость полугар. Не было водки, был полугар. Создание русского винокурения – это 1448-1474 год. Первый рецепт был составлен монахом Исидором, это Чудов монастырь. Производился полугар из ржаного сырья методом дистилляции в перегонных кубах. То есть дистиллят – это продукт перегонки. Для выпускников ЕГЭ я повторю. Полугар – это типичный дистиллят. То есть там нет никакого разбавленного спирта. У нас есть тысячи статей дурачков интернета, которые пишут: «Тогда это был разбавленный хлебный спирт». Господа неучи банально не понимают разницы, чем дистиллят отличается от других. Принципиальная разница. То есть технологически полугар делали так же, как правильно делают коньяк, виски, ром, текилу. Крепость хлебного вина 15 века составляла 38,5 градусов. Если крепость была меньше, вино называли недогаром. И в 1505 году впервые отмечены факты экспорта русского перегара, полугара, в соседние страны, в Швецию, в Чудскую землю, в земли Ливонского ордера и так далее. Но когда я говорил, правильно делают примитивно коньяку, виски и так далее, потому что сегодня вместо классической технологии дистиллята вам готовят ректификат с добавлением порошков для окрашивания и ароматизаторов. Ну, а лохи восторгаются. Вот какой аромат коньяка. И так далее. Ну, что же делаешь? Все напитки в больших городах Руси продавались в корчмах. 30-е изображение. Название это болгарское. Вот посмотрите, что написано в знаменитом словаре Владимира Даля. Того самого. Славянская корчма – это частное заведение. Это постоялый двор с напитками. То есть место, где посетители не только ночевали и ели, но и пили. А неучим с фантазиями про «это чисто питейное заведение» рекомендую прочитать записки венецианского путешественника Амброджо Конторини, посетившего Московское княжество в 1475 году. Там четко написано и как кушал, и как переночевал и так далее. Владимир Даль в словаре указывает, что продажу медов, кваса и полугара вели корчмарь и корчмарка. Причем одной всем нам известной национальности они были. Ну, наши соседи не братья, еще в советское время зачем-то притащили на свою землю другое название. Оно было спионерено из Месопотамии – шинок. И, соответственно, у себя на окраине звали шинкарь и шинкарка. А в 15 веке вот такие корчмы были в четырех городах. Новгород, Тверь, Смоленск, Псков. Все! Четыре города на всю Русь. В других городах корчем не было, а в селах и подавно. Люди, ну поймите, вам врут, врут и врут. 31-е изображение. Это картина польского художника Яна Машковского в корчме на Подолье. А в тексте столь любимой молодежи Википедии и написано «В каждом городе была корчма». Специально убранные главные слова. С какого века она там была? И кто был там в корчме хозяин? Про хозяина я уже сказал. Значит, еще раз обращаю внимание, что даже в этих четырех русских городах 15 века в каждой было максимум 1-2 корчмы. И, кстати, этот полугар никто не пил. Не из-за того, что трезвенники, а просто народу полугар был недоступен из-за бешеной стоимости. К примеру, 1 литр полугара даже в 17 веке стоил до 8 копеек за среднюю зарплату ремесленника 40 копеек. 1/5 месячной зарплаты? Да вы что? Дураков нет. Кстати, великий князь московский Василий II Темный сделал выводы из пьяных поражений, начал бороться даже с небольшим пьянством. А его сын, князь Иван III, великий князь, вообще запретил пить в заведениях по всей Руси. Запретил! Об этом писал, например, венецианский дипломат Иофат Барбар. Это есть в заметках посла Великого княжества Литовского в Крымском ханстве Михалона Литвина, это 16 век. Сын Ивана III, великий князь Василий III, тот самый Василий Иванович, продолжил антиалкогольную политику отца, сохранив запрет на свободное потребление спиртных напитков всему населению Руси. А варить пиво, употреблять меды, вино или полугар на Руси в 15-16 веке дозволялось лишь по редким-редким праздникам. То есть, если готовилась свадьба, крестины, поминки, глава семьи обращался в канцелярию воеводы, платил пошлину, и только тогда ему дозволялось самому наварить пиво или меда. Во всех остальных случаях употребление спиртного запрещалось. 32-е изображение. Ну а человека, появившегося в общественном месте Руси пьяным, ну там после той же свадьбы, били батагами до протрезвления. Напомню, что батаги – это палки, ну или там толстые прутья толщиной в палец. Повторяю, пьяного били палками до протрезвления. Вдумайтесь в это, люди. А подпольное изготовление и продажа спиртного влекли полную конфискацию имущества и тюремные заключения до смерти. Ну и какое тут вечное пьянство русских? Ну сколько же можно врать-то? А теперь поговорим об иностранцах. В начале XVI века в правлении князя Василия III в России появились воинские части из иностранцев. 33-е изображение. За Москворечью была построена немецкая слобода. Почему немецкая? Да потому что всех иностранцев, любых национальностей, не знавших русского языка, звали немые. И, соответственно, немцы. Но вот эти западные уроды, и солдаты и офицеры никак не могли обойтись без выпивки. Они без алкоголя не мыслили своего существования. И для них сделали исключение. Сначала дозволили им гнать вино, но поскольку они это не умели, значит, это пошло дальше. В результате сначала среди простых москвичей немецкая слобода получила название «налейка». Согласитесь, очень красноречиво. Ну, а потом появились кабаки. Первое упоминание слова «кабак» зафиксировано в Весьегонской грамоте от 1563 года. Это правление великого царя Ивана Васильевича. Я уже много раз приводил факты вопиющих фальсификаций наших врунов от истории по Ивану Грозному, по очернению великого русского царя. 34-е изображение. Желающие могут посмотреть видео об Болгане Иван Грозный от января этого 2020 года. Иван Грозный был умный царь. И во времена своего правления, понимая, что иначе как не ужираясь свински, не нажираясь в хлам, иностранцы с Запада жить не могут, великий русский царь разрешил им открыть один кабак внутри слободы. В немецкой фальсификации Татищева есть строчка «Царь Иоанн IV на Балчуге в Москве первый кабак построил». Что же касается года вот этого первого кабака открытия, тут огромный раздобой. У Похлебкина это 1533 год, у Бородина 1547, у Прыжова 1555 и тут же 552, а у Брокгауза и Эфрона 1555. Первые две даты, ну, сначала, 33 и 47, это вообще ужас. Люди, ну вы хотя бы откровенную ложь фильтруйте. Иван Грозный родился в 1530 году. Какой кабак в 33-м? В трехлетнем возрасте он открыл? Да царь править-то начал в 46-м после венчания на царство. Кстати, держали кабак англичане. Русским людям было запрещено посещение этого кабака в Слободе, причем пьянство строго наказывалось. Кстати, когда выяснилось, что в этом кабаке слободы наливали русским, царь Иван Грозный приехал и лично его спалил, чертовой матери. В тысячах статей, в десятках книг неграмотные дурачки повторяют одну и ту же фразу. Процитирую. «Взяв Казань и узнав о существовании в нем ханского кабака, в 1533 году Иван Грозный выпустил приказ об открытии царевого кабака». Об этом есть и в той самой одиозной книге Похлебкина, как я сказал, там 533 год. Еще раз повторяю, Грозный родился в 30-м. Какой приказ в 33-м? И Казань взята в 52-м году, спустя 19 лет от этой 33-м. Опять же, мы говорим о перегаре. Какой ханский кабак в Казани, если Казань была мусульманским городом? А мусульманам-то, извините, значит, это запрещено? Это ж не меды. Конечно, на Руси были нарушения сухого закона. Но с ними боролись. 35-е изображение. Немец 16 века Генрих фон Штаден, оставивший мемуары о Москве Ивана Грозного, писал, если задерживали пьяного, его держали до утра, чтобы протрезвился, а потом наказывали поркой. Причем в пограничных Новгороде и Пскове очень часто обнаруживали контрабанду спиртного, которую к нам завозили из-за границ. Как обычно, Запад нам гадил. Иван Грозный с контрабандистами поступал строго по закону. Тюрьма и конфискация имущества. Причем иногда да еще и миловал, только конфискация. Сегодня вам нагло врут, процитирую вранье. Царь позволил пить водку одним опричникам. и для их попоек построил особый дом, называемый по-татарски кабак. И дата, то ли 55-й, то ли 52-й, 1500, естественно, 1552-й, 36-е изображение. Мол, взято это из исследования 1868 года Ивана Гавриловича Прыжова. Действительно, есть такое исследование, очень знаменитое. Называется «История кабаков в России». Вот только эту работу Прыжову можно скачать. И таких слов в тексте нет. Врут вам люди. Лапша на ушах людей замечательно видна по соотношению двух дат. Ведь государь Иван Васильевич принял решение создать опричнину 5 января 1565 года. 65-го. А кабак он создал для них за 10-13 лет до создания самих опричников? Вы две даты сравнить можете? Господа, да вы заврались. Именно поэтому всех господ при званиях, кто занимается очернительством великого русского царя Ивана Грозного, надо гнать, гнать и гнать. Потому что это фальсификатор. Даже романовский фальсификатор 18-19 веков Николай Карамзин, которого очень трудно заподозрить в любви к великому русскому царю, писал: «Иван Грозный не терпел гнусного пьянства, и только один раз на святой неделе в Рождество Христово позволял народу веселиться в кабаках, пьяных в иное время отсылали в темницу». 37-е изображение. Еще раз Михалон Литвин, посол княжества Литовского. В своем трактате о нравах тартар, литовцев и московитян пишет, что воздержанности тартар противопоставляет воздержанность своего народа, трезвости – трезвость, искусству – искусство. И с завистью делает вывод, что царь обратил свой народ к трезвости. И, кстати, не пропустите очередную фальсификацию, которая есть про тартарию. И в названии трактата, и в латинском тексте везде тартары с буквой «Р». А на русский сейчас переводится, удалив эту букву. Такое вранье во всех наших музеях, во всей нашей лживо-немецкой истории. Вот эти результаты трезвости сказывались на Руси в полной мере. Русские пиры ничего похожего с западными пьянками, с западным разгулом не имели. Русские свадьбы, крестины, поминки, Рождество, Пасха, Масленица, не говоря уж о языческих праздниках, были не вульгарными обжираловками с дикими попойками а-ля Запад, а каждый праздник справлялся по древним русским обычаям. 38-е изображение – это картина Маковского. И, кстати, на наших свадьбах меды предназначались только для гостей, а жениху и невесте полагалось быть абсолютно трезвыми. Наши предки помнили, как нужно быть во время свадьбы, чтобы зачать здоровое потомство. Это сейчас молодежь забыла. И подавно не были пьянками придворные застолья у царя. Это были официальные церемонии. Придворный этикет строго расписывал очередность тостов, подачи блюд. А вот иностранных дипломатов действительно старались напоить в стельку. Но делалось это специально, чтобы у западников развязались языки, чтобы они выполнили секреты. Кстати, тот самый популярный домострой 16 века, облитый ныне феминистскими грязью, значит, вообще-то это очень полное разностороннее пособие по домашнему хозяйству. Так вот, домострой рекомендовал женщинам обходиться вообще без спиртного, довольствоваться квасом или слабоалкогольной брагой. Благо на Руси имелся богатейший ассортимент подобных напитков. И закончу я эту главу, закончу Курбским. 39-е изображение. Был такой изменник, князь Андрей Курбский. Так вот, даже изменника 16 века, предателя, перебежавшего к полякам, неприятно поразили беспрерывные западные пьянки. Особенно отвращение князя вызывало участие в попойках женщин, знатных дам. Он писал, что местные дворяне знают только одно. Я цитирую. «Сядут за стол, закупки и болтают со своими пьяными бабами. Пьяные они очень храбры. Берут и Москву, и Константинополь. И если бы даже на небо забился турок, то и оттуда готовы его снять. А когда лягут на постели между толстыми перинами, то едва к полудню проспятся, станут чуть живы с головной болью». Конец цитаты. Вот так Запад и Россия. Полный запрет на спиртное продержался на Руси более 1,5 столетия и был, увы, отменен царем Борисом Годуновым. Это конец XVI века. Напомню, что Годунов сменил на троне последнего Рюриковича, третьего сына Грозного, царя Федора I Иоанновича. Сороковое изображение. Царя Федора I отравили. Отравили мышьяком. Ну а Годунов был одним из первых царей-западников. Он тащил на Русь все мерзкое зарубежное. Именно Годунов отменил указ великого русского царя Ивана Грозного о запрете въезда в Московскую Русь торговцам одной всем известной национальности, которые где были? Корчмарями в кабаках. И именно Годунов открыл царевые кабаки. Более того, именно он вел частные откупные кабаки. То есть наряду с государевыми кабаками появились кабаки боярские. Но все равно кабаков было очень мало. В начале 17 века на всей Руси работало чуть больше десятка штук. Но даже такого малого количества кабаков хватило, чтобы святой 16 века преподобный иеринарх Затворник из Ростовского Борисоглебского монастыря предупреждал русичей о грядущих бедствиях. Особо выделял умножающее пьянство и указывал, что бедствия посланы по грехам людей. Вот смута и наехала. Вот по грехам, вот бедствия. 41-е изображение. В 1651 году кабаки получили название «Государев кружечный двор». Власти официально запретили откуп. Не из-за того, что такие хорошие. Денег себе захотели. И запретили продажу водки в кредит. Еще раз повторю, не надо думать, что Романовы озаботились здоровьем работы. Конечно, нет. Просто с 1648 года в городах России начались кабацкие бунты. Бунты против пьянства. А власть испугалась. Бунты были из-за невозможности ремесленной голодьбы уплатить все эти долги. Эти были бунты, перерастающие в крестьянские волнения. И перепуганная власть Романовых на следующий год запретила для продажи алкоголя 180 дней в году. Полностью лишила церковь ее винокурен и ограничила объем продажи человеку одной чаркой водки. Это 143,5 грамма. Особо обращаю внимание, что церковь лишилась того, что она гнала водку, и с тех пор они внезапно стали трезвенниками. Вот как только лишили их, сразу стали трезвенниками. Но в том же 1652 году вышел указ, по которому власть не только запрещала кабаки, принадлежащие частным лицам, но и, цитирую, «велела во всех государственных селах и городах быть по одному кружечному двору». То есть хлебное вино, точнее полугар, получил статус казенной монополии. Но если раньше их было десяток-полтора, то сейчас количество кабаков на Руси резко выросло. Стало более 1000 кружечных дворов во всем государстве. Сегодня 1000 текстов всевозможных халуев от истории услужливо умолчат. Кто же был автором вот этой мерзости? Я скажу вам, 42-е изображение. Царь Алексей Михайлович Романов, тишайший. Тот, что по свидетельству современников, больше всего любил иностранные обычаи. При нем даже управление кабаками велось из приказа Большого дворца, а потом из приказа Большой казны. Ну а продавали это хлебное вино, полугар, или верные целовальники, или выбираемые откупщики. Напомню, что целовальник – это такая должность в русском государстве. Они выбирались земщиной в уездах. Ну и в кабаках стали торчать сыщики. Если кто-то по неосторожности болтал, что эту западную власть Романовых надо скидывать, его тащили в темницу. Еще при кабаках впервые стали появляться так называемые записные пьяницы, которые заманивали в кабаки тех, кто проходил мимо. Гнать водку в нашей стране умели, но наша западная власть заводов предпочитала не строить. Подряд на поставку спиртного казна передавала крупным купцам, и они закупали в Швеции и в Литве. Это была первая 1000 кабаков в России. Что по оценке кураторов иностранцев было не слишком много. 43-е изображение. Первый канцлер Афанасий Лаврентьевич Орден-Нащекин. Ярый западник. Глава посольского приказа. Вообще задумал эксперимент со свободной торговлей вином в Пскове. Обещал царю огромное увеличение прибыли. Но на царя Алексея Михайловича надавили недобитые патриоты и заставили вынести вопрос на рассмотрение самих псковичей. И духовенство, и купцы, и ремесленники, и дворяне оценили эту идею в Пскове резко отрицательно. Соответственно, после таких отзывов царь испугался и западное новшество не утвердил, побоялся. Более того, патриоты продолжали нажимать на царя, и все существующие кабаки царь Алексей Михайлович вынес за пределы городов, в поле. То есть так просто, идя внутри города, в заведение не зайдешь. Ночью вообще городские ворота закрыты, то есть в кабак не пойдешь. Ну а если человек перебрал, то он мог поваляться где-нибудь на природе, за городом, не оскорбляя взоры граждан. Хотя пьяных на улицах по-прежнему ждала бражная тюрьма. В ней держали до протрезвления. Так заканчивался на Руси почти трезвый 17 век. Но после отравления царя Ивана V, Ивана Алексеевича, русского царя, в 1696 году к власти на Руси во главе англо-голландско-немецкого войска вторжения прорвался немец Петр I Романов, Петр Окаянный, Петр Антихрист, Петр Алкоголик. 44-е изображение. Вот сегодня для нас в 21 веке, независимо от того, был ли Петр сыном немецкого Фридриха, либо его просто заменили в 1697 году, вот без разницы. Перед нами пьяница-русофоб, дико ненавидящий и саму Россию, и ее русских жителей, и даже своих царей-предшественников. Именно при Петре I, именно указами Петра I, в русской стране стали насаждаться табак и крепкий алкоголь, попирая древние славянские традиции степенности и трезвости. Водку продавали в харчевнях, трактирах, питейных домах, даже на станциях замены лошадей. Пьянство и табакокурение, разгул пропагандировались во всем государстве под оккупационной властью Петра Романова. Знаете ли вы, что алкоголик Петр I каждое утро начинал со стопки водки и моченого огурца, а за день обычно выпивал только вина 36 стаканов? Именно Петр Окаянный вел ежедневную обязательную бесплатную чарку водки госслужащим, строителям, портовым грузчикам, рабочим в верфи, дорожным рабочим, морякам, конечно же, солдатам. Таким маленьким выбором: или пьешь, или на казнь. Повторяю для тех, кто плохо расслышал. Кто противился питью водки, Петр алкоголик казнил. Ну а слабых духом споили. 45-е изображение. Именно западный Петр I распорядился выдавать водку в кабаках не чарками, а ведрами. У ведра емкость какая, помните? 12 литров. Кабаки размножались и размножались. Пьяные дебоши, драки, поножовщина стали при Петре уроде традиционными. А помните указ Петра, цитирую, «не гнать мужиков-петухов из кабака, пока до нательного креста не пропьются». Петр больше всего пил именно водку и заставлял ее пить литрами всех, включая женщин, литрами. Например, за опоздание Петр заставлял выпивать большой ковш, наполненный 1,5 литрами крепкой водки. Назывался этот ковшик «Кубок Большого Орла». Вот посмотрите на гравюрку, 46-е изображение. Это Николай Дмитриев Оренбургский. Ассамблея при Петре. Именно Петр изобрел то, что сейчас называется корпоративная вечеринка. Каждое событие Петр пьяно отмечал, заставляя всех вокруг пить неделями. Во время подобных торжеств появлялись гвардейцы с огромными ушатами сивухи, в которые Петр лично макал, заставлял пить, пить и пить, а часовым приказывал из дома или парка никого не упускать. Сподвижник Петра Борис Куракин вспоминал, цитирую: «Тут началось пьянство такое великое, что невозможно описать, что по 3 дня, запершись в том доме, бывали пьяны, и что многим случалось от того и умирать». Точка. Вот вам пара примеров об умирании. Петр велел 70-летнему трезвеннику, князю Луке Долгорукому, выпить ковш водки огромных размеров. Престарелый князь не осмелился протестовать, после выпитого упал в обморок и в течение часа скончался. Жена горфмаршала Алсуфьева была на 9-м месяце беременности, последнем. Петр приказал ей выпить огромный бокал ерша с вином и водкой. После этого несчастная родила мертвого младенца, которого по приказу Петра велено было заспиртовать. Так развлекался Петр I. Кстати, обычным приемом у Петра было выстилать полы комнат толстым-толстым слоем сена, чтобы потом было проще убирать следы рвоты от гостей. Абсолютно все ассамблеи, все приемы Петра-алкоголика завершались попойками, утратой человеческого образа и часто жесткими секс-оргиями. 47-е изображение – это рисунки Дениса Гордеева. Знаете ли вы, что во время вот этих гулянок пьяный Петр и компания врывались в дома жителей, выпивали, требовали еще чего-то. Затем весело искали спрятанные запасы, съедали, выпивали. Часто насиловали жен и дочерей. Знаете, как звали Петра Зверя во время этих изнасилований? История сохранила. Необузданный жеребец. Затем они грабили дом и отправляли следующий. А что мы видим ныне в истории? Вместо пьяной компании немца Петра I и группы его подонков виновниками изнасилований стали опричники великого руса Ивана Грозного. И как вам, люди, эта лапша на ушах не мешает? Осознайте же, люди, именно алкоголик Петр сделал все, чтобы подсадить народ на водку, чтобы привить русским людям тягу к крепким напиткам – рому, коньяку и перегару. Да, постепенно народ привык к водке и начал пить ее не только по праздникам, но и ежедневно. 48-е изображение. Наш великий писатель «Совесть нации» Лев Николаевич Толстой писал: «Внушите человеку, что ему необходимо водка, табак, опиум, и все это ему будет необходимо». Это он написал в «Крейцеровской сонате». Зачем это делалось? Петр был не дурак и прекрасно понимал, что он делает. Алкоголь разрушает моральные ограничения, то есть те табу, которые ранее сдерживали человека от безобразного, часто скотского поведения. Действие алкоголя всегда отупляет человека, делает его готовым практически на любую гадость. То есть на те действия, которые он, будучи трезвым, никогда не решился. А ежедневное употребление даже минимума алкоголя вызывает в организме что? Зависимость. То есть человек начинает испытывать необходимость в продолжении. Алкоголь зомбирует, что немцу-царю и надо было. Именно поэтому оккупационная власть Петра Зверя насаждала в русском народе пьянство и табакокурение на официальном уровне. Отдельная тема, о которой очень не любят говорить историки – пьяный собор Петра I. Точнее, всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор. Еще раз говорю, о нем очень не любят говорить. 49-е изображение. И в учебниках про собор почти ничего нет. Главное требование устава собора ввел сам Петр. Знаете какое? Быть пьяным во все дни и не ложиться трезвым никогда. Но это не просто пьянка немецких подонков или свальная оргия негодяев. Устройство собора издевательски копировало всю церковную иерархию, всю православную иерархию. В составе собора были диаконы, архидиаконы, архиереи, митрополиты, а также диаконисы, архиегумени и прочие. Постоянный состав колебался от 80 до 200 человек. И все носили клички. У Петра I была кличка из трех слов. Я вам скажу первые два, потому что третий, извините, матерные. Значит, первые два – пахом, пихай и слово из трех букв, что пишут на заборах. Очень красноречиво, не находите? Еще раз говорю, вспоминая, когда он там, пьяная эта компания носилась, и что его звали неистовый жеребец. То есть даже по кличке понятны действия разлекламированного Петра. Насиловал и пьянствовал. Кстати, служки кадили не ладаном, а серой. Серой. А сами кадилы были в форме туалетного горшка. Женщины-диаконисы всегда были полностью голыми. Без одежды, полностью. Понимаете, там была такая порнуха. Ну вот создатели фильмов для взрослых там от зависти просто, знаете, там бьются об пол. Ужасающая порнуха. Просто вот, читаешь летописи, волосы стоят дыбом. Вообще собор – это глумление над христианской жизнью, глумление над христианскими представлениями. Именно поэтому народ стал его звать Петром Антихристом. Вот о какой благодати и преемственности православия можно говорить после Петра I? 50-е изображение. Знаете, что это напоминает? Бал у сатаны. Если вспоминать Мастера и Маргариту. Значит, алкоголь у Петра назывался Ивашкой Хмельницким, а секс-оргии назывались Еремкой. Петр Зверь еще практиковал так называемые шутки. Они были весьма унизительные. Ну, например, та же чугунная 7-килограммовая медаль за пьянство. Именно на эту медаль ссылаются обелители Петра. Мол, он против был. Угу. Пчела против меда. Сейчас. Просто, понимаете, все остальное – это что-то посередине между опытами в фашистских концлагерях и БДСМ. Ну, в эфире я это рассказывать не буду, желающие найдут, прочитают сами. Петр лично убил десятки людей. Пьяные, голые, матерящиеся, занимающиеся извращенным сексом среди серных испарений. Таковы были творцы новой, а-ля просвещенной прозападной России. И просуществовал этот мерзкий собор во времена Петра I более 35 лет. Не противно? Как вам, нравятся люди, ваш великий реформатор Петр I? 51-е изображение – это карикатура. Сегодня тысячи угодливых пропагандистов повторяют и повторяют вранье. Петр для России очень много сделал. Он великий реформатор. Но есть другая оценка Петра I. Я вам процитирую эту жуткую правду. Лев Николаевич Толстой, великий русский писатель. Еще раз говорю, совесть русского народа. Вот он писал о Петре I. Цитирую. «Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь, четверть столетия губит людей, казнит, жжет, закапывает живых в землю, распутничает, мужелобствует, пьянствует сам, забавляясь, рубит головы, кощунствует, разоряет Россию, казнит сына и не только не поминает его злодейств, но до сих пор не перестают восхваления доблести этого чудовища. После него начинается ряд ужасов и безобразий, подобных его царствованию, и выдуманы несуществующие доблести и заслуги для Отечества». Конец цитаты. Это варианты к Николаю Палкину. Желающие могут открыть и прочитать. 52-е изображение. По Петру I Антихристу здесь у нас на Славянском радио была видеолекция февраля 2020 года. Там об этом убийце русского народа подробно разобрано. Здесь же мы давайте скажем честно. Петр I, этот кровавый зверь, занимался уничтожением древних славянских традиций, разрушением многовекового уклада русского общества и поставками сырья на Запад. Но для себя пьяные оргии. Все же остальное – это вранье для лохов. Итак, с Петра окаянного, с Петра алкоголика на Руси начались годы насаждения пьянок, века приучения славян к алкоголю. Ну а прибыль от монополизированного государством алкогольного бизнеса стала одним из главных источников пополнения казны Романовых. Для завоевателей-иностранцев, правивших русским народом, доход с водки тогда был типа награды, милости. 53-е изображение – это гравюра. Например, немец фельдмаршал Миних в своих кондициях 1727 года, то есть условиях, на которых он готов служить России, униженно просил императрицу, чтобы за работы по Ладожскому каналу, помимо чина фельдцейхмейстера, ему были даны доходы с вина, табака и кабаков. Да, кстати, наши вруны из истории, от истории из немца Бурхарда Кристофа фон Мюнних сделали Христофор Антоновича Миниха и даже нагло поместили его на памятник тысячелетия Руси. Типа заслужил. Ага. Сейчас. Но обращаю ваше внимание, что вопреки пропаганде, дикой пропаганде, царской, западной пропаганде, 18 и 19 века не были пьяными веками в России. Люди бунтовали против водки, люди бунтовали против кабаков. В 1850 году Ковенская, Виленская и Гродненская губернии полностью отказались от алкогольных напитков. Противники политики царского правительства устраивали антиалкогольные бунты, блокировали кабаки. В 1858 году в Саратовской губернии все 100% жителей твердо заявили: «Не пьем! Вообще не пьем!» 54-е изображение. Народ избрал караул и представил кабакам, чтобы слабые не могли покупать спиртное. К крестьянам присоединились горожане, дворяне, священники. Знаете, как отреагировала оккупационная власть Романовых? Очень быстро. В том же 1858 году вышел ряд указов, запрещающих трезвость. Я не оговорился. Романовы запрещали трезвость. Местным властям предписывалось не допускать создания антиалкогольных сообществ, а все запреты на употребление спиртного пресекать. И тогда, в ответ на меры царских оккупантов, русский народ ответил волной погромов кабаков. Бунт начался в мае 1859 года на западе России и докатился до берегов Волги. Вся европейская часть России бунтовала против водки. Бунт продолжался до 1860 года. 55-е изображение. Всего русский антиалкогольный бунт охватил 32 губернии империи. Более 2000 селений поднялось против насильственного спаивания наций. Например, в городе Вольске в 1859 году сбунтовавшиеся полностью разгромили винную ярмарку, разоружили полицию, выпустили заключенных. Да, бунт подавили, солдаты подавили. Всего по питейным делам более 11 тысяч крестьян было брошено в тюрьмы, сосланы в Сибирь и на каторгу. Повторяю, 11 тысяч получили сроки за трезвость. Вдумайтесь в это. А за разбитые кабаки и питейные дома с крестьян взяли огромные штрафы. Деньги были направлены на восстановление кабаков. И, кстати, только в полицейских отчетах указано, что более 800 трезвенников были до полусмерти избиты в полицейских участках. А сколько тысяч не указано? И главное, не подсчитывали, а просто убивали. Тысячи и тысячи русских борцов за трезвость были расстреляны без всяких судов во время подавления этого бунта. Я повторяю, убиты за трезвость русские люди оккупационным режимом Романовых. В ваших лживых учебниках всего этого нет. Нет ни в советских учебниках, ни в современных учебниках вранья имени денег Соруса. Нет этого антиалкогольного бунта вообще. 56-е изображение. Немецко-романовская власть усиливала и усиливала пьянство населения, при этом стараясь снизить цены на водку и посадить на стакан пьянства как можно больше славян. Есть четкая дата очередного удара по народу. 6 июня 1894 года вступил в силу закон «Положение о казенном продаже питей». Он предусматривал введение с января 1895 так называемой винной монополии, в рамках которой крепкие спиртные напитки делали исключительно на базе ректифицированного спирта. Все, спиртик начали разбавлять. Полугар закончился. На этикетках стали писать «казенное вино», И вот этот период разбавленного спирта длится по сей день. Причем в XIX веке немцами у власти стала насаждаться практика, когда каждого взрослого мужчину приписывали к определенному кабаку. И если он не выпивал водочные нормы, то деньги кабачики взымали с ближайших дворов. А если кто-то отказывался платить, типа «я не пью», его секли кнутом. Вот так западная власть Романовых насаждала пьянство в России. Знаете ли вы, что император Николай I, это начало XIX века, был заядлый виноторговец и приписывал целые деревни крестьян к своим винокуренным заводам, разрывая семьи и выгоняя с родных мест ради выращивания сырья для перегонки из картофеля и получения спирта в больших масштабах. В начале 20 века, то есть перед революциями, алкоголь приносил в бюджет Романовых до 40% доходов. Вдумайтесь в эту цифру. Но русский народ сопротивлялся пьянству. 57-е изображение. Сегодня сохранились антиалкогольные плакаты 19 века. Вот только они не от власти, не от продажных чиновников, а от честных инициативных людей. Ведь в 19 веке в России было организовано очень много движений за трезвый образ жизни. Ими руководили те, кого власть боялась арестовывать. Тот же Лев Николаевич Толстой при поддержке сподвижников часто обращался к русской нации через газеты и журналы с разъяснениями преимуществ трезвой жизни. Появлялись трезвенческие религиозные движения. Были, например, такие чуриковцы, названные по имени их лидера и вдохновителя Ивана Чурикова, учредившего Союз христиан-трезвенников. Оболганные сегодня, страшно оболганные, русские черносотенные движения также уделяли большое внимание пропаганде трезвости. Вместо алкоголя черносотенцы агитировали пить русский чай. 58-е изображение. Вас нагло и цинично дурят, говоря о начале питья чая в 1618 году, когда царь Михаил Романов получил в подарок от китайских послов 4 пуда китайского чая. И потом, уже в 1679 году, был заключен договор с Китаем о регулярных поставках. Это действительно было. Но мы ведь говорим не о китайском чае, который содержит кофеин. Мы говорим о русском травяном чае. Осознайте эту разницу. Ведь на Руси до 18 века пили традиционные русские целебные чаи. Из листьев мяты, мелиссы, зверобоя, липового цвета, иван-чая, земляники, малины, смородины, брусники. Там много еще пили. Из тимьяна, душицы, лобазника, ежевика, душицы, чабреца. Многих растений, растущих на просторах нашей великой русской страны. Русские чаи согревали зимой и охлаждали летом. Они были богаты витаминами. Они помогали при лихорадке, простуде. А по вкусу, цвету, аромату наши чаи лучше китайского. В них нет кофеина, зато много витаминов, микроэлементов. Вот только, скорее всего, вы русский чай никогда и не пробовали. Хотя рецептов полно в интернете. 59-е изображение. К сожалению, у многих людей сегодня мозги так промыты, что способны только на обезьяничество. Жить не могу без кружки кофе. А знаете ли вы, что немецкая власть Романовых русский национальный чай называла поддельным чаем? А в марте 1839 года вообще ввела запрет на его употребление. Пожалуйста, откройте сельский полицейский устав, статья 80, почитайте. Возвращаемся к водке. Исследователь Николай Петрович Оплетин смог собрать цифры непьющих для 1910 года. Цитирую. В России всего 100 лет назад 90% женщин и 43% мужчин были абсолютными трезвенниками. То есть вообще ни разу в жизни не пробовали алкоголь. Опять возвращаясь к облитому грязью домострою. Там что написано? У жены никогда никаким образом хмельного питья бы не было. Ни вина, ни меда, ни пива. А пила бы жена бесхмельную брагу и квас и дома, и на людях. Если пьют откуда женщины, им тоже хмельного питья не давать. Я понимаю, у феминисток, наверное, язык отнялся от злобы. А почему? Женщина на Руси всегда была хранительницей семейного очага. На ней всегда держалось все хозяйство. Она воспитывала детей. 60-е изображение. роль жены и матери на Руси была несовместима с пьянством. Вот видите, какие страшные женщины на этом изображении. Девочки с пивком. Это вы через 20 лет. Любительница выпить не пользуется спросом для уз Гименея даже ныне, после 30 лет дикой пропаганды женского пьянства. И как бы сегодня нашим женщинам не промывали мозги, и сколько бы тысяч дурочек не повелось на это. Несколько важных фактов. Опять о мифах и опять о вранье. Первый. Де-факто не было никакого сухого закона 1914 года от императора Николая II. Не было. Крепкое спиртное свободно продавалось. Да, только в ресторанах. Но пиво и вино вообще не запрещалось. При этом городским думам и земствам было дано право самостоятельно разрешать торговлю спиртным. Ну прекратите вы обелять кровавого Николая. Ну хватит врать. 61-е изображение. Второй нюанс. Великий русский ученый Менделеев никогда не изобретал водку. Никогда. На этикетке одной известной водки написано, цитирую, «В 1894 году Дмитрий Менделеев получил указ установить имперский стандарт качества для русской водки. Сейчас». Эта ложь взята из фантазий книги Вильяма Похлёбкина. Те же фантазии есть в Питерском музее водки. Что делал Дмитрий Иванович? Он рассчитывал удельные веса и акцизы для спирта водных растворов. Люди, в трудах Менделеева нет ничего о выборе крепости водки. Сам Менделеев водку не пил. Вот посмотрите документы из музея архива. Или книгу самого Дмитрия Ивановича. Она вышла в 1907 году. Называется «К познанию России». Там есть чудная цитата. «Я на своем веку никогда водки не пил». Это личные слова Дмитрия Ивановича Менделеева. Не изобретал он водки. Хватит врать. Третий нюанс. 62-е изображение. Значит, о лжи, что в трактире только наливали. Знаете, 150 лет назад в Москве в Охотном ряду в здании гостиницы «Континенталь» открылся знаменитый трактир Ивана Яковлевича Тестова. И вот один из столиков там у окна был всегда забронирован Иваном Васильевичем Чижовым, который ежедневно обедал там по 3 часа и дремал между подачами блюд. То есть кушал человек. Да? И вот сразу вся эта ложь только наливали, она сразу улетает. Да, он там выпивал, ограничивался 2 бокалами красного или белого вина. А теперь вдумайтесь. Заказывал Чижов одно и то же меню. Порцию холодной осетрины с хреном, икру, 2 тарелки ракового супа, тарелку солянки из почек с 2 растягаями и жареного поросенка. Каждый раз одно и то же. 63-е изображение. Посмотрите на поросеночка. Да, иногда брал телятину или рыбное блюдо. А на десерт Чижов ел гурьевскую кашу или байдаковский пирог. Я боюсь, что многие таких слов не знают. Я объясню. Байдаковский пирог – это огромная кулебяка с начинкой в 12 слоев. 12, я не оговорился. Больше 10. 12 слоев. Значит, эти слои начинались со слоя налимьи печенки, печенки налима, и заканчивались костными мозгами в черном масле. 12 слоев начинки пирога. Налимья печенка. Люди, вы вдумайтесь. Вы сравните со своим ежедневным меню. Знаете, на что похоже ваше меню? Или вот там пирожки, которые продают у метро, там с яблоком, там, с пирожками. В Средневековье так рабов кормили. А люди ели. Я перечислил что. Теперь про СССР. 70 советских лет. Время огромных достижений нашей страны. Успехов, которыми можно и нужно гордиться. Но кроме побед, было и огромное пьянство народа. В советское время почему-то многие наивно считают периодом борьбы с зеленым змеем. А с чего бы это? Люди, вы повторяете вранье учебников. Очень показателен Октябрьский переворот большевиков. Уже 3 ноября 1917 года в Петербурге начались винные погромы. Да, о них не любят рассказывать. 64-е изображение. Это картина художника начала 20 века Ивана Владимирова. Называется «Погром винного склада». Я напомню, что весь полуподвальный этаж Зимнего дворца был занят винным погребом. Здесь хранились редкие коллекционные виды. Вина, столетние коньяки, ликеры, виски, испанские, португальские, французские, венгерские, итальянские. 100 тысяч бутылок. Есть такой человек. Лев Давидович Троцкий. Ну, правильнее, Лейба Бранштейн. Конечно, как бы, да. Это второй человек революции. Он вспоминал об этих событиях. Цитирую Троцкого. «Вино стекало по каналам в Неву, пропитывая снег. Пропойцы локали прямо из канав». Точка. Но помимо царских запасов в Зимнем дворце в Петрограде 17 года насчитывалось 570 винных складов и погребов. И охота за этими винными сокровищами, так называемыми, стала промыслом Красной гвардии. Поэтесса-эмигрантка Зинаида Гиппиус записала тогда в своем дневнике: 4 декабря 17 года винные погромы не прекращаются ни на минуту. Весь Петроград пьян. Непрерывная стрельба. 65-е изображение. Это книга. Есть такой пролетарский писатель. Другая сторона вроде бы медали, да? Максим Горький. Так вот, Горький писал в несвоевременных мыслях. Вот уже почти 2 недели толпы людей грабят винные погреба. Напиваются, бьют друг друга бутылками по башкам, режут руки осколками стекла. И точно свиньи валяются в грязи, в крови. Конец цитаты. Вот в таком пьянстве начиналась советская власть. А уже 28 августа 1925 года, прошло-то с революции гулькин нос, декретом Совета народных комиссаров о производстве спирта и спиртных напитков и торговле ими была разрешена торговля водкой. 30 градусов была водка, ее звали Рыковка. По фамилии председателя совнаркома Алексея Рыкова. Вот ее запустили в продажу в октябре 25 года. Цена была 1 рубль за 0,5 литра, что привело к бешеному росту объемов ее продажи в СССР. Бешеному. 66-е изображение. Очереди были километровые. А 5 октября уже была введена винная монополия. Но дальше уже крепость подняли до 38 градусов. Известен анекдот 20-х годов. Очень забавный. Когда царь Николай II встречает на том свете Ленина. «Что, Владимир Ильич, и вы водку выпустили? А сколько градусов? 38? И что, стоило за каких-то 2 градусов революцию делать?» Вот так вот. Есть жуткая статистика Юрия Ларина от 1929 года по росту потребления алкоголя. Если взять 24-й год и потребленный алкоголь за 100%, то в 1925 году стало 300% в 3 раза, в 26-м 444%, в 1927-м 600%, в 1928-м 800%. За 4 года 8 раз. Дальше советской власти понадобились деньги. Опять. Чтобы не было иллюзий, кто хороший, кто плохой, по первым лицам, 67-е изображение – я вам процитирую письмо Сталина к Молотову от 1 сентября 1930 года. Цитирую. «Откуда взять деньги? Нужно увеличить, насколько возможно, производство водки. Нужно отбросить прежний стыд и прямо, открыто пойти на максимальное увеличение производства водки». Точка. И уже через 2 недели, 15 сентября 1930 года, решение Политбюро. «Ввиду явного недостатка водки, приложить ЦНК СССР принять необходимые меры к скорейшему увеличению производства водки. Принять программу выпуска спирта в 90 миллионов ведер в 30-31 году». И принят. 68-е изображение. Эти документы никак не стыкуются с официальным враньем. Вам наши вруны от истории расскажут, как в 1929 году была развернута вторая советская кампания по борьбе с пьянством. Была, но они промолчат о том, что через год, в конце 30-х, Сталин закрыл все общество трезвости. Взял, закрыл. Шла коллективизация, борьба с кулаком. Напомню, что алкоголь – это очень сильное идеологическое оружие. И оно так же, как и религия, способны отвлечь человека от насущных проблем, сделать его более податливым, что было очень важно. Дальше что? Страшная война. Вспомните, введение наркомовских 100 грамм. Да, так сказать, это снимало стресс. Только эти 100 грамм вызвали серьезную алкоголизацию народа. Фронтовики, вернувшись из фронтов, уже не могли обходиться без водки на столе. Ну а после февраля 56 года, после продажного съезда, водка стала жидкой валютой, твердой оплатой труда сантехников, халтур трактористов, порюмочной мздой и неизменным атрибутом праздников. Появились и множились рюмочные, росло число алкоголиков. 69-е изображение. Начиная с вранья нашего лысого хруща-кукурузника, всю брежневщину, и вплоть по 90-е годы пьянство росло, росло и росло. А знаете почему? Есть такой французский прозаик 20 века, Альбер Камю. «Совесть Запада», как его она называет. Он написал причину. Люди пьют от беспомощности или в знак протеста. Вот так и наша Россия поднялась до 20-х мест в рейтинге самых пьющих стран. Среднестатический советский человек в 1981 году выпивал 53 бутылки водки в год, а власть водку продолжала навязывать. Знаете ли вы, что, например, при украинском генсеке Константине Черненко были гонения на поборников трезвости вплоть до увольнения с работы и посадок в психушке? Что-то не вспоминают об этом сейчас. Всего народы Советского Союза пережили 5 липовых кампаний по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Это 18-23, 1929, 1958, 1972, ну и Горбачевская, 1985-90. Люди, вот подумайте, вы что, верите в заботу власти о здоровье народа? Вы верите в эту чушь? Как говорил герой Абдулова в фильме «Гений» 91 года. Ну как дети, ей-богу. Лапшу снимите с ушей. 70-е изображение. Один из законов маркетинга гласит: для увеличения спроса надо уменьшить предложение. Это азбука маркетинга. Азбука. И в итоге борьба за трезвость всегда приводила к нужному результату. Пьянство росло. И не только водки. Кто постарше, тот помнит продолжение знаменитой фразы «Спасибо партии родной, что нету водки в выходной». А продолжение было «Но не горюй, Марюся, одеколона я напьюся». Я обращаю ваше внимание, что каждый раз борьба чиновников с пьянством начиналась с того, что спрос на водку падал. Это действовал инстинкт самосохранения нации. Все как один, борьбы за трезвость происходили по одному и тому же сценарию. 71-е изображение. Власть создавала ажиотаж, люди покупали в заначку и подсаживались на стакан. Ну, впрочем, у Горбачева была и вторая настоящая цель. Он хотел уничтожить советскую винную промышленность, чтобы подсадить народ на импортный алкоголь. Вот это спаивание народа в СССР продолжалось все 70 лет. Вплоть до развала нашей страны бандой предателей Горбачева-Яковлева. По сути, за советские годы большевики завершили начатое Петром-алкоголиком, уничтожив знания, традиции о культуре древних русских застолий. Ведь весь 20 век народ что делал? То воевал, то голодал, то пытался как-то выжить. Какое же тут застолье? Кстати, как в царское время, помимо всяких профанаций от чиновников, реальное разъяснение смертельности алкоголя взяли на себя патриоты. Энтузиасты, медики, просто известные лица. Никак не государство. 72-е изображение. Есть такой знаменитый человек. Профессор Федор Григорьевич Углов. Ныне уже, к сожалению, покойный. Член Академии медицинских наук СССР. Хирург от Бога. Академик. Профессор выступал с лекциями постоянно. Так вот, еще в 1983-м Углов выступил с докладом «Алкоголь и мозг». Этот доклад Углова стал в СССР культовым. Он распространялся нелегально. Текст перепечатывали и передавали друг другу из рук в руки. Кто его не читал, рекомендую. Если кратко, чем выше концентрация алкоголя в крови, тем больше клеток мозга погибнет. Это говорит медик, хирург. И это подтверждено. Внешне это видно как снижение способности человека мыслить. Для выпускников ЕГЭ я очень упрощу цепочку, чтобы было понятно. Цепочка простая. Попили водочки, умерли клетки мозга, вы стали дебилом. И все. Так вот, прославленный академик Углов в 1981 году на общесоюзной конференции борцов с пьянством, это было в городе Дзержинске, прямо и открыто обвинил советское государство в сознательном спаивании людей. Не побоялся, обвинил в сознательном спаивании. Имел мужество. Посадить его советская власть не решилась. Но что делает государство с русскими патриотами? Объявляет антисемитами и обливает грязью. Ну, так и здесь. Значит, 73-е изображение. У профессора Углова есть прекрасные книги «В плену иллюзий», «Самоубийцы», «Капкан для России». Они есть в интернете, почитайте. Федор Григорьевич не раз справедливо отмечал, цитирую его, «пьянство не было свойственно русскому народу, его внедрили и поддерживали с целью подрыва русского национального характера». Точка. Ну а все нынешние запреты – это фарс. Они рассчитаны на простофили. Ну вот ввели запрет на продажу алкоголя после 22 часов. Но ведь в каждом, без исключения, ларьке ночью продают алкоголь из-под прилавка. Для ларьков это не способ подзаработать, это их основная бизнес-схема продажи. Иначе ларек никогда не выдержит конкуренции с сетями. 74-е изображение. И вводили чиновники этот запрет не ради здоровья народа. Это лоббирование ночных продаж. Ведь есть же ночные бары, рестораны, кафе. И эти бары чьих-то очень важных людей. Они торгуют алкоголем в любое время, но в 3-4 раза дороже. Просто убрали конкурентов в ночное время. Ну а нынешние потуги чиновников за трезвость – это очередная ложь, изобретенная для распиливания государственных денег. Но не будьте вы наивными лохами, люди. Кстати, покупая в России алкоголь ночью, вы не нарушаете никаких законов. Это показатель. В КАПе нет ответственности за покупку алкоголя ночью. Штрафуют только за продажу. Я напомню, как это называется. Убрать конкурентов. Ну и теперь давайте подведем итоги. Уже 320 лет, начиная со времени Петра алкоголика, идет целенаправленное уничтожение славян и генофонда. Уничтожение славян, русского народа, белорусского, малорусского. Вас, люди, это вас убивают. 75-е изображение. Это цитата знаменитого русского психиатра Владимира Бехтерева. В начале нынешнего 2020 года в России было 22% алкоголиков. Сумасшедшие цифры. Это не бытовое пьянство, я подчеркиваю. Бытового вообще за 90. Это те, кто пьет спиртное каждый день, это де-факто не может от него отказаться. Осознайте, 22% каждый пятый. Конечно, у алкоголизма 4 стадии, на первой еще не видно, что он алкоголик, но 22%. И не надо иллюзий, что власть за эти 320 лет была разная. 3 века подряд идет навязывание нам пьянства. И все отличие для кого? При власти Романовых и современном, как говорит экономист Михаил Делягин, одичалом феодализме, уничтожение русского народа идет ради цели Запада. А при советской власти – ради цели мирового коммунизма. Вот и вся разница. Знаете ли вы, что от алкоголя в конце 80-х умирали 486 тысяч человек в год? 486 тысяч. Сумасшедшая цифра. Сейчас больше. Сейчас никто не считает. Зачем? Просто, как говорит тот же Делягин, биомасса подлежит переработке в личное богатство. По сути, стремительное скатывание нашей страны в пьянство обеспечено всего 3 шагами русофобов и западников. Это действие Петра Алкоголика начала 18 века, это пьяная вакханалия после революции 17 года и это последствия уничтожения СССР в 91-м. То есть каждый раз по мере разрушения народных и религиозных традиций наших предков, уничтожения старого общества и насильственного крушения систем ценностей. 76-е изображение. Обращаю ваше внимание на 3-й обвал. Вот в конце 20-го, начале 21 веков, совсем недавно. Этот рост пьянства шел при разрушении советских моралей и традиций. И это закономерно, ведь советские традиции как-то держали остатки российских. А моральный кодекс строителя коммунизма просто тупо копировал старые православные установки. Теперь напоследок буквально 5 минут немного обидных слов. Немного обидных слов о маркетинге, психологии и, упаси Боже, о нейролингвистическом программировании. Вот эти 5 минут не для всех, только для тех, кто сейчас для себя понимает, что он понимает критику, может ее воспринимать. Увы, например, огромный процент молодежи сегодня воспринимает критику как оскорбление, поэтому он не сможет это прослушать. Итак, в конце 50-х годов американский военный психиатр Роберт Лифт ввел термин «промывка мозгов». Простой россиянин считает, что так ему впаривают товары или услуги через рекламу. И все, мол, это не так. Совсем не так. Реклама – это видимый уровень для лохов. 77-е изображение. Еще профессор из США Ноам Хомски сформулировал 10 способов полного управления людьми с помощью средств массовой информации. Полное управление. Повторяю еще раз. Промывка мозгов – это многоступенчатый психологический процесс, начинающийся с массированных атак на вашу идентичность и заканчивающийся заменой ваших убеждений. И это работает. Понимаете вы это или нет? Промывка мозгов работает для абсолютно разных людей, разных по возрасту, по образованию. Причем часто вот эта промывка мозгов имеет больше власти над человеком, чем сам человек. 78-е изображение. Вот это очень интересная статистика роста пьянства по отношению к фильму. То есть есть наши знаменитые советские фильмы. Посмотрите, они все с алкоголем. И после показа этих фильмов в вытрезвителях всегда был аншлаг. Кстати, пить на Новый год советский народ научил фильм «Карнавальная ночь». 1956 года, где из 74 минут 15 чисто посвящены пьянству, больше 20% времени. Поймите, наконец, сегодня идет просто бешеная промывка вашего сознания, но ее видят очень и очень немногие. Согласно маркетингу, в мире полностью самостоятельны до 7% населения, частично самостоятельны до 15%. Только. Да, в России всегда процент был чуть больше, но 80-85% людей управляются, программируются. У кукловодов есть нынче термин «биороботы». Есть замечательные вирши. Я прочитаю первые две строчки. «Кто шагает дружно в ряд? Биороботов отряд. Нет ни мыслей, ни стремления. Есть инстинкты потребления». Но можно не видеть вот эту промывку мозгов, но умом и логикой понимать сам факт промывки. И отличие думающего русского человека от какого-нибудь самовлюбленного дурачка любого пола в том, что думающий понимает, что на него идет воздействие, и думающий старается эту промывку сознания как-то нивелировать. А дурачок кричит на всех углах: «Я сам, я принимаю решение сам, на меня никто не влияет». Есть хороший критерий. Чем больше человек кричит, что он сам, тем больше он марионетка. Я напомню про знаменитую цитату Стругацких. 79-я картинка. «Какой ты дурак умный! Все хорошо, дурак, успокойся!» Вдумайтесь, пожалуйста, баранов ведь на бойню никто не несет. Бараны на смерть идут сами, как и многие наши самовлюбленные. А бороться с промывкой сознания можно только знаниями. Это маркетинг и психология. Ну, конечно, на основе высшего образования. Кстати, есть пример борьбы с запретами. Вот многие хозяйки берут в магазин список товаров, чтобы не купить лишнее. Или берут небольшую тележку, маленькую, ограничивают себя в деньгах, в кошельке, когда идут в магазин, ну и так далее. Примеров запрет много, но знания лучше. Поймите, пожалуйста, 85% людей сегодня не сами определяют ни свое поведение, ни даже свою жизнь. Примеров десятки. Я вам приведу 4 наиболее наглядных. Знаете ли вы, что экспорт алкоголя из США находится в ведении Министерства обороны? а один из комитетов США так и называется – по алкоголю и вооружению. Еще 18 августа 1948 вышла директива Совета национальной безопасности США 20/1 «Наши цели в отношении России». В народе он после книг стал почему-то известен как план директора ЦРУ Алена Даллеса. Так вот, плана Алиса Даллеса нету, а директива 20/1 есть. Есть мемуары, называется «Комитет 300» Джона Коллимана, американского полковника разведки. И в этом тексте приводятся данные, что западные власти еще в 1985 году сформировали программу «Минимум» в отношении Союза СССР. Вдвое сократить население, то есть за 35 лет каждого второго в нашей стране убить. Убить не войной, нет. Вот посмотрите 80-е изображение, цитата самого страшного врага славян 20 века. Чем убить? Алкоголем, табаком. Старшее поколение, как написано в мемуарах Коллимана, будут уничтожать нищетой и голодом, это уже организовано либеральными чиновниками, а самовлюбленное молодое поколение будет уничтожаться алкоголем, табаком, наркотиками и болезнями свободного секса, которые тоже уже внедрены. Сколько должно остаться жить славян, проговорилась бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер на съезде в Хьюстоне в ноябре 1991 года. Я процитирую. «По оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории СССР только 15 миллионов человек». Это СССР 15. Сегодня на Западе молчат об этой речи напрочь. Мол, даже поездки Тэтчер в Хьюстон не было. Так вот, если взять эту логику Запада, то из 146 миллионов россиян должно остаться 7. Именно поэтому журналист Максим Шевченко четко подметил, Западу сегодня нужны полицаи и рабы. Здесь у нас. Ну а главный моральный удар Запада в 90-х был направлен на женщин. И, конечно, сопровождался пьянством. 81-е изображение. Ведь алкоголь что? Он разрушает моральные ограничения. Что и требовалось доказать. Промывка женского подсознания через кино, телевидение, литературу, интернет очень успешно. Вы можете сравнить мораль, скажем, 60-х как базу, 80-е, нулевые. Вот вам окна Овертона в действии. Та самая схема внедрения аморально недопустимого. Да, в России женщина держалась дольше, чем на Западе. Но за последние 30 лет под влиянием дичайшей пропаганды пьянства, курения и проституции огромный процент русских женщин стремительно покатился в пьяное болото, создавая реальную угрозу будущему народу. Да, конечно, это только процент, но большой процент. А ложка меда в этой бочке дегтя в том, что пьяных шлюх замуж не зовут. Вот такой вот естественный отбор. И, кстати, вот вся эта промывка мозгов, она не только про пьянство, она и про политику. А кто не верит, вот эту промывку нынче вы видите в Минске. Молодые люди, десятки тысяч женщин в протестах. С диким фанатизмом средневековья. Объяснять бесполезно. Пока они не посадят и себя, и страну в полное Г, они не остановятся. А потом будут рыдать, как же ей не повезло. Вот лично ей. Но ни одна из тысяч не допустит и мысли о том, что она была марионеткой. Вот так работает промывка мозгов. Как говорят кукловоды, стадо не должно знать о пастухе. И еще, осознайте, пожалуйста, что как бы ни был голоден человек, но выпив водки, есть не особо хочется. Вы только представьте, как выгодно поить рабов водкой. Водка ведь стоит элите сущие копейки. Многократно дешевле самой дешевой еды из химии. Вот только рабы для них – это вы. Сегодня на месте ресторана Тестова на Театральной площади Москвы стоит памятник Карлу Марксу. Символично. Отыскать в России ресторан с настоящей русской кухней, где можно заказать 12-ярусную кулебяку, невозможно. 82-е изображение. А ведь иногда так хочется попробовать ракового супа, солянки из почек с растягаями, жареного поросенка, а на десерт заказать настоящий байдаковский пирог. Наступит ли когда-нибудь такое время? Хочется верить. Как и в то, что ярлык западных оккупантов «Пьяная Русь» канет в небытие. потому что русские люди наконец осознают, что пьянство всего лишь навязанный нашей алчной прозападной элитке миф. Я не собираюсь никого убеждать в стиле «сам дурак». Пили в романовской России, пили в СССР, пьют и сейчас. В этой лекции приведены малоизвестные факты, развенчивающие ложь о нашей стране и нашем великом русском народе. И если у вас есть мозги, то хотя бы водку вы больше пить не будете. 83-е изображение. Ну а закончить я хочу четырьмя строчками стихотворения Бориса Кардаша. «Очнись, великая Россия, из пьяных четверенек встань. Довольно алчным ханам змея платить чудовищную дань». На этом завершаю. Евгений. Дмитрий, благодарю тебя. Это был прекрасный эфир, в принципе, как и все остальные у тебя. Когда он обработается, я его обязательно у себя на страничке ВКонтакте, в Одноклассниках продублирую, чтобы люди видели и смотрели. Благодарю тебя. Сейчас я тогда поставлю заставочку, и мы перейдем ко второй части «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 3 сентября 2020 года, четверг. В виртуальной студии находятся Дмитрий Белоусов, Евгений Роденко за пультом и ведущий, и Светлана Большакова в чате. Тема сегодняшнего живого эфира – «История пьянства на Руси. Виновники». Напомню, что все вопросы вы можете задавать на ресурсах Народного славянского радио. Это сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка, канал в YouTube youtube.com/slavradio и группа ВКонтакте vk.com/slavmir_org. И у нас подряд 4 вопроса от Медоеда Барсука. Первый вопрос. Дмитрий, здравия. Что знаете про Сурицу? Благодарю. Ну, такого обстоятельного и, я бы сказал, длительного рассказа про Сурицу не готов отвечать. Наверное, это лучше. Этот вопрос лучше отложить. Дальше. Следующий вопрос. Знакомы ли с произведением хирурга Углова о алкоголе и никотине? Если да, то что думаете? Кратко благодарю. Я приводил пример Углова. Вот я о нем как раз рассказывал. Это тот самый Федор Углов. Значит, у него, во-первых, был доклад. Я, значит, сказал о докладе, который, ну так, люди передавали из рук в руки, потому что он был, мягко говоря, не рекомендован при социализме, да? И еще раз напомню, что Углов, он обвинил советскую власть в сознательном спаивании народа. Значит, но если тяжело найти этот его доклад, я вам привел название 3 книг, значит, которые, ну, такие наиболее интересные. Это «В плену иллюзий», «Самоубийцы», «Капкан для России». Они есть в интернете. Это Федор Григорьевич Углов, еще раз говорю, значит, академик, значит, Академии медицинских наук СССР. Да, хирург от Бога. Поэтому, еще раз повторю, читайте его книги. Евгений. Дмитрий, подскажите, а когда будет эфир про курение на Руси? Благодарю. Пока в планах не было. Значит, сейчас есть пока 3 темы, ну вот кроме сегодняшней, в октябре будет «Хрустальный шар», в ноябре будут «Тамплиеры», в декабре будет «Батый». Про курение пока планов не было, но я обещаю подумать. Евгений. А «Хрустальный шар» – это про что, Дмитрий, будет? Это Мардла, хрустальный шар общения, предсказания. О, как интересно. И еще один вопрос от Медоеда Барсука. Может, я ослышался, первую водку изобрели монахи при церкви, это как? Нет, не совсем так, но близко. Значит, да, действительно, значит, монахи-церковники, значит, делали полугар. Это не чистая такая водка, которая сейчас, это все-таки дистиллят. Значит, делали достаточно долго. Вы правы в том смысле, что именно церковь на Руси сделала полугар впервые. Ну, вот свой, как говорится, да, русский. Значит, ну, а потом, уже спустя несколько веков, когда церковь была лишена права производства своих алкогольного, производства алкогольного ворона, была, они стали трезвенниками. А до этого вполне были пьяненькими. Евгений. Вопрос задает Натали Натали. Что делать трезвенникам, если ближние пьют алкоголь и не хотят слышать ничего? Убегать или силой мысли влиять на ситуацию? Ну, убегать точно не стоит. Это ваши близкие. И всегда есть возможность вытащить, по крайней мере, даже с первой. Иногда вытаскивали и со второй стадии алкоголизма. Значит, в конце концов, сейчас зашивают алкоголиков, да, вы всегда можете настоять, вы всегда можете вытащить любимого человека из этого болота. Просто всегда нужно предлагать не только, ну, карательные меры, ты должен зашиться, ты должен прекратить, да, всегда у человека должен быть какой-то проект, какая-то идея, то есть то, чем он занимается, не бухает, не пьянствует, а чем-то занимается, тем, что ему интересно. Да, и, естественно, какие-то вещи, которые связанные, ну, напрямую связанные с пьянством, их, наоборот, желательно сворачивать. То есть, если муж пьет, уезжая на рыбалку, да, там постоянно, понятно, что нафиг такую рыбалку, да, и бог ты с ней. Придумать другое увлечение. Можно придумать. Вы знаете своих родных как нельзя лучше. И всегда можете понять, там, какое у него было увлечение в юности, так сказать, там, в 20-е годы, как бы, когда ему было. Да? И вернуть его к этому. Неважно какое. Главное, чтобы что-то было вместо. А лучше 2-3 увлечения. Евгений. Реплика от Медоеда Барсука. В Питере, к сожалению, гуляя по городу, без грусти не взглянешь. Этому валенку Петру памятников понатыканы. Не те памятники демонтируем, товарищи. Это реплика. И вопрос от Медоеда Барсука. Что-нибудь скажете про 100 грамм фронтовых или там наркомовский перед атакой? Миф или правда? Кратенько, если можно. Я упоминал об этом. Это было в лекции. Понятно, для чего вводились наркомовские 100 грамм. Это действительно снимает определенный стресс перед возможным ожиданием смерти. Здесь все понятно. Другой вопрос, что люди, привыкшие за 4 с лишним года к беспрерывному употреблению, потом остановиться уже не могли. Я сказал об этом в лекции, что потом практически у всех фронтовиков на столах стояла водка. Постоянно. Ну, праздники, не там, выходные и так далее. Да? Они, там, кто-то спился, было, и таких было много. То есть это все было, я об этом сказал в лекции. Евгений. Реплика Алексей Гусаков. Капорский чай шел третьей статьей экспорта при царе Николае II. Значит, понимаете, есть русский чай. Значит, а есть всевозможные те чаи, которые со всего мира к нам везут. Везли при царе, везут сейчас. А то, что мы что-то экспортировали, значит, мы экспортировали не русские чаи. Ну, не был он русским. Понимаете, можно назвать, еще раз говорю, там, как угодно. Вы посмотрите состав. Вы посмотрите состав этого экспорта. Романовы, все русское, ну, понятно, что было внешне какое-то реклама, там, царь должен выглядеть как русский мужик с бородкой, да, там, народноправие и так далее. Все это внешние способы. Смотрите в суть. А по сути, Романовы русское не приветствовали. В том же Николае II сколько было русской крови? 1-128? Ну, о чем мы говорим вообще? Евгений. Вопрос задает Руслан. Почему Петр опубликовал книгу «Мавра Арбини»? А он хитро сделал. Еще раз говорю, не надо недооценивать Петра алкоголика. Человек был умный. Это враг России, это убийца русских. Но человек был умный, этого отнять было нельзя. Значит, книга была опубликована с очень большими купюрами. Причем эти купюры были сделаны очень грамотно. Значит, они были сделаны, значит, так, что там сразу не разберешь, где ножницы цензора-то поработали. Значит, для чего в таком сокращенном виде он дал приказ перевести? Потому что он дистанцировал свою власть от власти Запада. Да, он ставленник Запада, он пришел на штыках оккупационной армии. Но штыками можно завоевать, но на штыках нельзя усидеть. И, значит, я все время вот привожу пример. Значит, есть такой немец Иннокентий Гизель. Он написал «Синопсис». Это первый русский учебник истории. Так вот, первые были вообще отвратительные. Именно по этим учебникам несколько сотен лет учились в нашей стране истории по вот этому немецкому вранью. Потом уже Карамзин его дополнил своим враньем. Так вот, с каждой версией синопсиса русского и национального становилось больше. Здесь такие были герои, здесь такая была героическая битва. Понимаете? То есть как бы размывалось вот это начальное немецкое вранье. Вот. И Петру Первому, переводя, значит, очень знаменитую вот эту книгу, которую я всем рекомендую прочитать, только, естественно, не петровское издание, да, требовалось себя отделить, да, и сказать, что да вы что, ребята, да я русский, смотрите, я тут вот, да, и я за все русское и так далее. Но нужные вещи оттуда были вырезаны, в частности, там с Востоком все связанные вещи, очень много было вырезано. Евгений. У нас остается один вопрос и одна реплика от Медоеда Барсука. Вопрос. А как, по-вашему, получилось, что алкоголь был наркотиком и ядом в словарях лет 40 назад, а потом перевелся в разряд пищевых продуктов? Ну, здесь все просто. Господа, пропагандирующие пьянство, они же не сидят сложа руки. Понимаете, в советское время существовало как бы две плоскости. С одной стороны, были вот те, кто ради денег готовы были споить всю нацию, и это и делалось. А с другой стороны, были энтузиасты, иной раз на больших постах, были патриоты своего отечества, которые действительно заботились о здоровье народа. И именно вот эта часть, вторая, патриоты, они ввели это дело в словари. Да, ввели, это действительно было, никто ж не спорит, да? Вот, и правильно было введено. Ну, а потом первая группочка предателей и западников осознала свою ошибку, и это было убрано. И сейчас этого нет, как вы понимаете. Евгений. Реплика. Как скажете, Дмитрий, для выпускников ЕГЭ? Немножко обидно за ребят. Вы знаете, я особо подчеркну, что когда я говорю «выпускники ЕГЭ», я обращаюсь к огромной массе всех. Всегда есть разные люди в любом поколении, абсолютно в любом. Значит, есть жесткая статистика, есть психология по молодому поколению. Тем, кому там 16, тем, кому 20, тем, кому 25. Она есть. Да? Значит, и вопрос не в том, чтобы обижаться. Просто молодые люди, поймите, вам сейчас многие годы сознательно и целенаправленно вбивали в голову, что вас могут гладить только по шерстке, что вы всегда все делаете правильно, что вы самые лучшие и так далее. Это психология для потребления. Вас не научили думать, к сожалению. Понимаете? Тоже ЕГЭ. Ну, вы щелкаете, выбираете вариант, кликовое мышление. Вы не думаете, вы выбираете. Это большая трагедия. И так во всем остальном. Не надо обижаться, никто не хочет вас обидеть. Вам говорят те минусы, которые у вас есть. Да? Никто не хочет вас целенаправленно там облить грязью, обидеть. Да? Вам говорят те вещи, чтобы вы их восприняли и стали лучше. Ну, те, кто может, конечно. Потому что очень у многих, еще раз говорю, есть не только у молодежи, большая промывка мозгов. Без образования ее не видно. Еще раз подчеркну, что я не придумал это все, понимаете? Вот. Меня этому учили. У меня несколько высших образований. Меня этому учили. Маркетингу учили, рекламе учили, психологии учили. Вот. Это все видно. Просто если ты этого не видишь, ну, надо не обижаться, надо учиться. Надо учиться и понимать, что говорит тот или иной человек, потому что он не зла вам хочет, он добра вам хочет. Евгений. Благодарю тебя, Дмитрий, за ответы на пришедшие вопросы на наше радио. Ну, у нас больше вопросов не пришло, поэтому по традиции скажи что-то доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Вы знаете, я хочу буквально пару слов сказать про наркотики, про водичку. Я хочу напомнить для начала, что алкоголь – это легальный наркотик. Всемирная организация здравоохранения признала алкоголь наркотиком еще в 1975 году на своей 28-й сессии. И то, что там отменили наш ГОСТ 1972 года, который тоже был алкоголь как наркотик, да, тоже был. Вот хотелось бы, чтобы в голове вы это держали. А с другой стороны, на другой стороне плоскости, это вода, наша природная чистая русская водичка. Ведь вода – чистота только в нашем русском представлении, потому что у нас есть ее изобилие. А водка – это вроде как грязь. Да? И водка хороша только когда пьяный, а во все остальное время она нечисть. А чистота и нечисть соседствовать не могут. Вот подумайте об этом. Спасибо. Евгений. Благодарю тебя, Дмитрий, за сегодняшний эфир, за факты, которые ты привел. Пьянства на Руси никогда не было национальной традицией, все было совсем наоборот. Русь была всегда трезвая. Благодарю тебя, Дмитрий. Еще раз повторюсь, распространяйте это видео, пусть оно поможет людям, которые борются с этой заразой. Ну и по окончанию мне хочется сказать, что сегодня было 3 сентября 2020 года, четверг. Тема сегодняшнего живого эфира – история пьянства на Руси. Виновники – сказитель Дмитрий Белоусов, ведущий Евгений Роденко. Светлана Большакова принимала ваши вопросы и реплики. Благодарю тебя, Светлана. Благодарю всех за участие в развитии Народного славянского радио, за ваши вопросы и за ваши реплики. Вместе сделаем мир лучше. Будь добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.